Рванулось что-то белое, колышущееся, просторное, но этот рывок был очень уж неживым, механическим, не страшным. «Татьяна Константиновна», — громко сказал он, не оборачиваясь, — «надеюсь, на этого призрака вы не новую простыню извели, старенькую взяли?» Теперь он прекрасно мог рассмотреть, что простыня была прикреплена верхним краем к тонкой палке, а от нее тянулась бечевка через крюк в потолке к двери. «Вы о чем это?» — подчеркнуто равнодушно поинтересовалась Таня. «Представления не имею, что вам в голову пришло». «У великого драматурга Шекспира есть замечательные строки», — сообщил Бестужев, подергивая дверь вперед-назад и заставляя этим действием призрака колыхаться в такт. «О, женщины, вам имя вероломство!» «Ну, что ж вы тревожите великие тени?» Таня прошла мимо него в избушку. «И никакое не вероломство, а всего лишь невинный розыгрыш, пусть даже нынче и не 1 апреля». Она повозилась в глубине у печки, пошуршала чем-то, чиркнула спичкой, зажглась высокая, целая свеча в широком латунном поставце, по стенам колыхнулись тени, и пламя успокоилось, вытянулось ровным лепестком. «Отвяжите бечевку», — распорядилась она. «Это уже неинтересно». Бестужев распутал узел. Теперь он мог рассмотреть, что небольшая горничка содержится в идеальном порядке. Широкая лежанка, свернутая рулоном постель, замотанная в цветастое покрывало, аккуратно сколоченный стол и такие же лавки, шкафчик на стене. «Садитесь», — сказала Таня, сбрасывая на нары кожаный шабур. «В ногах правды нет». Перехватила его взгляд, окинула себя быстрым взглядом. «Я вас смущаю?» И, ничуть не выглядя смущенной, одернула черную расшитую косоворотку. «Мне ваш наряд просто кажется чуточку непривычным», — сказал Бестужев чистую правду. «А как же питерские дамы при занятиях спортом? Я бы еще нелепее выглядела посреди тайги в модном платье из французского журнала. Знаете, а вы ничуть не похожи на жандарма. Все, кого я здесь знаю, эдакие осанистые в годах, при некотором, пардон, пузе, усы в растопыр». Бестужев невольно потрогал верхнюю губу. Нельзя же было ей рассказывать, что немцу Лямпе усов не полагалось. Немцы обычно бреются чисто, как актеры. Вот и пришлось пожертвовать. «Мы, знаете ли, всякие бываем», — сказал Бестужев. «Но ведь это очень опасно — быть жандармом. В газетах только и пишут, бомбу бросили, обойму из Браунинга выпустили. Правда, я слышала, есть еще и заграничные командировки. Это, наверное, очень весело и спокойно. Рестораны, дамы, свидания с агентами при поднятых воротниках». «Вы совершенно правы», — кивнул Бестужев. «Заграничные командировки — вещь веселая и спокойная». И вспомнил свою, когда висел на поручнях Джона Грейтона над серой неприветливой водой. Носки ботинок скользили по ржавому борту, ища опору, а Жилинский, не сводя с него бешеного взгляда, вслепую совал патроны в револьвер, и решали секунды удача. Таня сидела напротив и смотрела на него с непонятным выражением на лице, оперев подбородок на переплетенные пальцы. «С простыней я вас, конечно, разыграла», — сказала она, — «но ведь шаманкина могила — это взаправду? Вячеслав Яковлевич не первый год по тайге ходит, а бежал оттуда, сломя голову, о чем сам не постыдился рассказывать». «Она часом сюда не заявится?» — спросил Бестужев шутливо. «Как же она сюда заявится, если тут икона висит?» — серьезно ответила Таня. «Видите в углу? Городской офицер, а таких вещей не понимаете». Что-то с ними происходило. Бестужев совершенно точно знал, если эта пустая болтовня затянется, возникнет тягостная неловкость. начнет крепнуть. Он встал, выглянул в окошко. В серебряном лунном свете сосны уже не казались прибежищем живых загадочных теней, мохнатых сумбурчиков.